Большой зал особняка встретил нас пустыми столами и расставленными там и сям большими пустыми же корзинами. Слуги проводили нас по местам, заиграла музыка, что-то легкое, почти танцевальное, но уж никак не похоронный вальс Мендельсон. Долгая, практически театральная пауза, и, наконец, под руку с отцом вышла Наденька и Гобсон. Нас с невестой усадили в середине длиннющего стола, но, как выяснилось, ненадолго. Почему-то под марш лейб-гвардии Преображенского полка в зал вошли цесаревич с великой княгиней. Подразумевалось, что именно мы с Наденькой главные на этом празднике жизни, но не встать при появлении членов императорской семьи никто из присутствующих не мог себе позволить. Наконец Николай с Дагмарой уселись на специально для них отведенном месте, и началось то действо, что так любимо обрусевшими немцами, гостям было позволено похвастаться подарками. Первым, согласно составленному дамским комитетом регламенту, от моего имени взял слово городской голова. Дмитрий Иванович долго расписывал, какой весь себя молодец, как много хорошего сделал для губернии и всей Западной Сибири. Слушали его внимательно. Иногда, словно адвокату на судебном заседании Тецкову, даже задавали дополнительные вопросы, будто бы от ответов моего представителя вообще могло что-то измениться. Словно бы набившееся в зал собрание общества могло своей волей отменить сговоренные отцами много лет назад свадьбу. Тем не менее, к стыду своему поймал себя на мысли, что даже мне интересно. Кое-что из сказанного оказалось неожиданной новостью. Несмотря на это чуть не энтомологическое изучение приколотой на булавку козявки, приятно было осознавать, что мне все-таки удалось сделать главное — разбудить дремлющие прежде, успокоенное болотом безразличие стремлений местных жителей к прогрессу, к поиску новых путей и направлений, к развитию с использованием новейших достижений современной науки. Тецков говорил, конечно же, другими словами. Нынешний разговорный язык вообще изобилует пустопорожними словоформами, значение которых чаще всего столь всеобъемлющее, что перестает нести какой-либо смысл. Благообразие, как много в этом слове до сердца русского сплелось. Но нет, чтоб на этом закончить. Вот к чему городской голова взялся перечислять основную мою собственность? Акции, доли и паи, ведь Гинтер-предатель еще и кивал после озвучивания каждого нового пункта этого экономического стриптиза. Благо до тайного сереброрудного рудника длинный язык не дошел, иначе бы была у нас тут свадьба. Но и так его превосходительство, тайный советник Якобсон, забеспокоился. На фоне моих миллионов приданой, что он давал за дочерью, смотрелось уже не слишком значительно. Еще пару заводов в мою копилку, и могло появиться ощущение, будто я беру в жены нищенку. Появившись с самоварами, слуги несколько разрядили обстановку. Запах свежеиспеченной сдобы перебил тяжелый дух сотен сгрудившихся в зале людей. Отвлек внимание цесаревича от мыслей об источниках моего неожиданно раскрывшегося богатства. Кстати сказать, никакого спиртного, даже пива и легких наливок, на столе так не появилось. Принято ли было пить на свадьбах у лютеран, я понятия имел. А вот мои русские земляки это несоответствие общепринятым традициям наверняка подметили. Причем, судя по изредка доносившемуся из-за спин бульканью, подметили заранее и были к этому готовы. Создавалась парадоксальная ситуация. У совершенно безалкогольного стола сидели хорошо поддатые гости. Иван Давидович по бумажке зачитал, наконец, список приданого и бросил лис в самую большую корзину. Только тут до меня дошло, что они и приготовлены были для подарков. Пересчитал, так сказать, тару и удивился. Неужели кто-то мог всерьез рассчитывать, что хотя бы один из дюжины 20-ведерных коробов будет заполнен? Последовательность одаривающихся гостей четко совпадало с властной пирамидой. Якобсон, как родитель, конечно, был вне списка, а вот дальше я мог совершенно определенно предсказать очередность. Никса с Дагмарой подарили экипаж и четверку четырехлетних английских лошадей. Народ ахнул. Сейчас еще этот комплект вроде 600-го Мерседеса из моего времени. Остальные тоже старались не отставать. От пароходных комиссионеров, — говорил пьяненький Тюфин, окончательно примучивший всех свои чучей в нос. Но в итоге подаривший еще достраивающийся на верфи бурмейстера баркас на правой тяге. Я еще и не придумал, куда применить эдакий подарок, но все равно обрадовался. Всегда хотел обзавестись каким-нибудь судном. И прежде в той жизни подумывал о катере. У соседей в Кемеровской области в райцентре Юрга делали неплохие личные яхты с водометным движителем. Самое то для мелкой, изобилующей отмелями, томи. Исаевское подношение еще вчера троица суетящихся мужичков разгрузила во дворе моей усадьбы. Объемный, метр на полтора и не меньше полуметра в высоту, деревянный ящик со зловещими надписями «Стекло» и «Не бить». Сегодня Егор Петрович, наконец, открыл страшную тайну содержимого. Ну, то, что в ящике столовое стекло, я и сам догадался. Но вот в каких его там упихано количествах и помыслить не мог. Три полных гарнитура на 24 персоны каждый. Чайные и кофейные сервизы. Набор «Мечта алкоголика», комплект бокалов, стаканчиков, рюмок и фужеров для всех известных на сегодняшний день видов напитков. Все выполнено из разноцветного богемского стекла и украшено изощренной резьбой. Богатый, буквально царский подарок. Дарили деньги, наличные, векселя, кредитные билеты ротшильдовского и Штиглицева займов. Цибульские преподнесли семейное дерево, вместо листьев увешанное небольшими, с ноготь мизинца золотыми самородками. Гилев приволок массивный настольный канцелярский набор, серебро с ароматными кедровыми вставками, изображающие переход купеческого каравана через Чуйский бом. А чтобы не обделить вниманием невесту, набросил поверх богатую зимней чернобурки шубу. Иудеев, наверное, кроме четы честных поляков хатимских, на церемонию Полтерфеста не пустили, так же за них пришлось отдаваться недавно осиротевшему Вене Ерофееву. Преподнес от их лица пакет бумаг, подтверждающих мое право на обладание 1866 десятинами пахотной земли в окрестностях Колывани. Так сказать, возменование счастливой даты, ядрёшкин корень, и чтобы супруг Боря не имел основания забыть о годовщинах. Молодец, парень. Справился и держался достойно, и свои подарки с значением принес. Огромный, чуть не по пояс взрослому человеку сахарный соболь, держащий в лапах кочергу с карамельными монетами на сладкую жизнь. Глава семейного торгово-промышленного дома был немного стеснен от собравшихся в тесном зале начальников и потом был лаконичен. На свадьбу, на новоселье, на день рождения или на Новый год принято дарить подарки. Традиция такая, а с ней спорить трудно. Но почему в день, предшествующий венчанию, эту традицию возвели чуть не в культ, этого я понять не могу. Чего в этом интересно? Почему каждая новая вещь, опускающаяся на дно корзины, вызывала в толпе такое воодушевление? К чему Гинтер взялся записывать, а целая комиссия, едва ли не весь городской магистрат, проверять эти записи и подсказывать, кто, сколько и с какими пожеланиями? Часа четыре продолжалось это истязание. Я бы и раньше ушел, у меня и причина была. Всегда можно было отговориться проснувшимися в раненой голове болями. И тем не менее оставался на месте, невольно заразившись этой хомячей интендантской болезнью. Потом только уж на пути домой Стало стыдно, едва представил себя таким же суетливым, с блестящими от жадности глазами прапорщиком, каким показал себя обыкновенно сдержанный Иван Давидович Капсон. Лично для меня день свадьбы начался рано, и опять благодаря моим почитателям, решившим совместить русские и немецкие традиции. Уж и не знаю, какой культуре принадлежит практика предсвадебного уворовывания невесты, потому всю прошедшую ночь старались и эти, и даже вовсе не те. Дружки жениха под предводительством поручика лейб-гвардии Преображенского полка князя Володи Борятинского, разделившись на три стражи, на полном серьезе охраняли покои фрейлины, и не зря. Первыми попытку умыкнуть Наденьку предприняли принявшие на радостях лишнего этого почувствовавшие себя былинными богатырями сибирские купцы. Правда, о намечавшейся акции стража стала известна задолго до того, как обремененные свисающие над ремнями и степенностью торговые люди вышли на акцию. Потому как подогретым хлебным вином купчинам стало слегка обидно, что собранное в корзинах добро достанется кому-то другому, и решили за счет жениха установить справедливость. А так как размер справедливости каждый из них понимал по-разному, то у заговорщиков возник спор, мало-помалу переросший в потасовку. Аргументы спорщиков заставляли вздраивать оконные стекла, так что никакой секретности для миссии не могло идти и речи. Торговцев перехватили и отправили в свояси. Но пока занимались увещеваниями богатеев, проморгали атаку гвардейских офицеров. В этих причин было проще, но актуальнее. Их радующиеся за мое счастье души требовали продолжения банкета. Деньги на алкоголь уже кончились, а в долгом уж давно никто в городе не наливал. Идею подкинули расшалившиеся купцы, но исполнение доказало, что гвардия все же лучшая часть армии, элита, а не сборище паркетных шаркунов, как о том говорят цивилы в кулуарах. Была выяснена разведка, приготовлены пути отхода, открыты двери черные, предназначенные для прислуги лестницы, и убежище, где похищенную девушку планировалось держать до получения выкупа. Кавалергардии все той же усадьбы. Естественно, мнение самого объекта похищения никого не интересовало. Погоня переполошила охрану цесаревича, и к стражам присоединились атаманцы. Слава богу, за оружие так никто и не схватился, иначе все могло окончиться не парой синяков и дюжиной кровоподтеков, а горой трупов и каторгой для выживших. Гвардейцам дали 3 рубля на водку, Борятинский выпил вина из туфельки невесты с атаманскими казачками, и на этом инцидент был исчерпан. Потом были еще эуштинские татары, взятые на слабо гулявшими в корчме казаками, собственно, сами казаки и группа отважных приказчиков, конечно же, по наущению опростоволосившихся купчин. Их сменили семинаристы с офицерами Томского батальона. И если бы 2 столкнувшиеся чуть не у дверей покоев мадемуазель Якобсон группы все-таки сумели договориться, еще неизвестно, чем все могло бы кончиться. Ну, а если бы те и эти смогли хоть на часок побороть в себе чувство глубокого отвращения друг к другу? Такая уж у нас в Томске традиция. Семинаристы с военными — главные оппоненты. А с тех пор, как участок городской земли, изначально выделенный под так и не построенные общежития и семинарии передали под возведение казарм, так и вовсе. Оба отряда были задержаны полицией и препровождены на Воскресную гору, участок. Только, видимо, было в процессе воровства невесты что-то такое заразное, потому как уже под утро последними покушения на киндеппинг, согласно уголовному уложению империи, от 10 до 25 лет каторжных работ совершили сами стражи закона. Всю эту полууголовную эпопею, разбудив меня ранним утром, поведал шатающийся от усталости царевичев адъютант. Было бы неприличным лечь досыпать на глазах отказавшегося от отдыха ради меня Володи, пришлось вставать. Самовенчание, опять-таки, по традиции было назначено на полдень. Этот день считается у лютеран последним, когда молодая девушка, невеста, еще свободна. После того, как на ее голову повяжут отвратительнейшее изобретение немецких дизайнеров чепец, она из категории вольных отцовых перейдет в подневольные мужнины. И в этот последний день перед концом вольной жизни девушкам позволено было спать дольше обычного, хоть часов до 10. Традиция не учитывала распорядка дня дворян и того, что раньше 12 после затянувшегося часов до 3 ночи бала придворные не вставали. От моего дома до кирхи 100 шагов. Но и это расстояние пришлось проехать в карете. Может быть, и к лучшему. Ветер вдруг стих, и из низких свинцово-черных туч на промерзшую землю посыпало хлопьями снега. «Он приглянулась, девка Пресвятой Богородице», — говорили русские. «То-то она слезами снежными по ей сыпанула». «Счастью», — сказали немцы с датчанами, — «не чужой, видно, человек этот лерхи для проведения». Пронзительно и как-то жалко звякнул единственный колокол местной лютеранской общины. Пастор принялся гундосить положенные случаю слова, и я вдруг со всей пронзительностью понял, как лопнула, оборвалась до того гудевшая от чрезмерного напряжения нить, связывавшая меня с прежней первой жизнью. Почувствовал, что именно в этот момент этот мир окончательно и бесповоротно принял меня, что я больше не беженец, не эмигрант из иного времени, что все, теперь я принадлежу этому времени, этой земле и этим людям. Взглянул на бледное, сосредоточенное лицо Наденьки и просто почувствовал, как этот дремучий мир обнимает мою душу добрыми, теплыми ладонями.